Дежурная по гостинице навсегда ушла в книгу. Я пошел с ключом по длинному коридору. В номере гардероб, стол, покрытый вышитой белой скатертью, умывальник, несколько стульев. Чистотой сверкали вымытые доски пола. Распахнул окно, облокотился на подоконник. Какие маленькие домики напротив. Окна небольшие, квадратные, с легкими занавесками. В створках ставней вырезаны маленькие сердечки. На крылечках сидят старушки. Я не слышу, о чем они говорят, но видно медленно, не спеша, с расстановкой тянется, все тянется их разговор. Простые, незатейливые их слова. О чем? Как поострее приготовить баклажанную икру? Как лучше засушить виноград? Какие средства существуют от ломоты в пояснице? А может быть, жалуются на то, что теперь солнце не так греет, и чаще идут дожди? Мог ли я предвидеть, мог ли предугадать, что здесь... В этом городе в 1900 году, в тихий летний вечер, всего через несколько минут я стану участником таких событий, в достоверность которых я потом едва поверю. Из-за угла показались юноша и девушка. Они идут медленно. Возможно, они идут так медленно, чтобы подольше побыть друг с другом. Они молчат. Верно, собираются сказать друг другу какое-нибудь заветное слово. Все собираются с духом и не соберутся. Вот они остановились под моим окном, и мне слышно, как девушка говорит: «Спасибо, Павлик, вот я и пришла. Посмотрите, каким большим стал фикус, отросток которого ваша мама мне дала». По-видимому, окно квартиры девушки было совсем рядом с моим. Когда она указывала на фикус, мне показалось, что она смотрит на меня. «Лена, я хочу вам сказать...» Лена смеется. «Ты знаешь, о чем я думаю?» «О чудесах. Вот этот фикус на моем окошке, обыкновенный фикус в старом глиняном горшке. А я смотрю на него и слышу, как шуршат гигантские змеи, проползающие мимо фикуса в джунглях. Вижу, как, задевая фикус огромными серыми боками, проходит задумчивый слон с маленьким слоненком. Ах, Павлик, фикусы растут не в глиняных горшках на подоконниках, а в тропических джунглях. Ведь оттуда их когда-то привезли. Павел. Павлик, каждое растение — это чудо, тайна. Понимаю, понимаю, опыление, ой, скучно, рыльцы, пестики, пыльца, окраски, запахи. За городом так много полевых цветов. Вы там живете, и ни одного букетика. Я тороплюсь всегда подольше быть с тобою, и некогда их собирать. Я все хочу вам сказать, они говорят друг другу, то вы, то ты. Еще зимой... Вот здесь, помнишь, тогда была сильная вьюга, зимой. Вы точно так же начали. Лена, я собираюсь вам сказать. Я тогда не сказал, потому что, отвечает Павел, потому что у тебя замерзли руки. И я хотел, чтобы вы скорее отогрелись у печки. Теперь вьюга не помешает нам. Говори. Я многое тебе говорю, когда один. Но я тогда не слышу. Несколько раз я писал вам длинные письма, но я их не получала. Не решался отправить, боялся учиться вместе в одном институте, видеть друг друга каждый день и писать письма. «Лена, Леночка!» — послышался голос из соседнего окна. «Пора ужинать. Иду, мама. Прощайте. Жду удивительных писем и цветов, полевых цветов, большой букет». Скоро за деревянной стеной моего номера послышались приглушенные голоса, звон посуды. Время шло, уже темнело, а я все стоял и стоял у окна. Горели звезды на небе, и в густой темноте под звездами совсем по-другому зазвучали гудки пароходов. Откуда-то издалека приходили и уходили звуки, обрывок песни, торопливые шаги прохожего, смех из-за занавески чужого окна. А я думал о хорошем чужом счастье, о том, как беспокойно бывает радость». И мне казалось, я очень давно знаю этот городок, знаком и этот номер гостиницы. И когда-то я уже слышал что-то очень похожее на разговор Павлика и Лены. А может быть, так показалось, потому что сам я, как Павел, когда-то провожал кого-то и был полон радости, смущения и хороших слов. Хотел много сказать, но молчал. Писал письма, но не отправлял. Я включил настольную лампу. В окно влетела большая бабочка. Она покружилась над столом и прильнула к абажуру. Я бережно снял ее и пошел к окну. «Лети, ночной гость!» Она отлетела и вернулась к лампе, опять села на абажур.